Неврит лучевого нерва. Заболевание возникает чаще всего вследствие интоксикации, алкоголь, свинец, травмы или сочетание обоих этих факторов, травмирование во сне больного в состоянии алкогольного опьянения. Болезнь является типичным представителем синдромов с преобладанием симптомов нервно-мышечных выпадений. Наблюдается слабость разгибателей кисти и пальцев, характерная поза руки со свисанием кисти, трудность отведения пальцев, особенно большого, снижение чувствительности на тыле лучевого края кисти, первом и втором пальцах кисти. Применяются стимулирующие методы терапии, улучшающие нервно-мышечную проводимость и обмен мышечной ткани препараты витамины группы В, антихолинестеразные средства, АТФ и другие, электростимуляция мышц, разгибателей кисти и пальцев, тренирующая гимнастика и массаж. Точечный и линейный массаж представлены тонизирующей методикой и могут сочетаться с приемами классического массажа. Процедуры лучше проводить спустя 40-60 минут после предварительного перинторального введения биогенных стимуляторов и лекарственных препаратов, улучшающих нервно-мышечную проводимость, а также через 15-20 минут после процедуры электростимуляции ослабленных разгибателей кисти. В один сеанс массируется 4-6 точек, расположенных главным образом на верхней конечности: Г14 Хэгу, Г15 Янси, можно совместно с ТР4 Янчи или с 1Г5 Янгу, Г1-10 Шоу Саньли, Г1-11 Тючи, Г1-14 Бенао, ТР2 Емень, ТР3 Джунджу, ТР5 Вайгуань, ТР6 Джигоу, ТР9 Сыду, ТР13 Наохуэй, 1Г7 Джиджен, а также точка Г1-15 Дзяньюй в области плечевого сустава, 5Б21 Дзяньдзин, 5Г14 Даджуй, надплечье. Линейный массаж также носит тонизирующий характер и выполняется с помощью приемов поглаживания и растирания в быстром темпе, вибрации с пощипыванием в центростремительном направлении вдоль отрезка меридиана толстой кишки от точки Г5 Янси до Г1-14 Бинао или отрезка меридиана трех обогревателей от ТР4 Янчи до уровня локтевого сустава с 12-15 последовательными пассажами. Курс лечения состоит из 10-15 проводимых ежедневно или через день процедур. Эффективность лечения повышается при комбинировании массажа с лечебной гимнастикой, направленной на восстановление разгибательной функции кисти и пальцев, а также со специальной трудотерапевтической тренировкой навыков самообслуживания и кистевых операций типа застегивания пуговиц, связывания ниток, печатания на машинке и так далее. После сеанса лечебной гимнастики проводится ортопедическое лечение с использованием лангеток или функционально фиксирующих аппаратов.